На монетном дворе могут чеканить до 100 000 долларов в сутки. Но все серебро, которое хранится там, не заставит повториться те 3 недели, когда цветут персиковые деревья. А их цветение, помимо хризантем, гордость и слава Японии. За какие-то исключительные заслуги в прошлом мне повезло угодить в самую середину этих дней. «Сегодня праздник цветения вишни», — сказал гид. «Все люди будут праздновать, молиться и пойдут в чайные и сады». Можно окружить англичанина цветущими вишнями со всех сторон, и уже через сутки он начнет жаловаться на запах. Как известно, японцы устраивают многочисленные празднества в честь цветов. И это, конечно, похвально, потому что цветы — наиболее приемлемые из богов. Чайные домики наполнили меня радостью, которую я не сумел осмыслить до конца. Любая компания в Осаке получает прибыль от сооружения 9-этажной пагоды из дерева и железа на окраине города. Вокруг разбивают изысканный сад, развешивают гирлянды кроваво-красных фонариков, потому что японец обязательно придет туда, где можно полюбоваться красивым пейзажем, посидеть на циновке, обсуждая качество чая, сладостей и саке. По правде говоря, Эйфелева башня, где мы обосновались, не блещет красотой. Однако ландшафт искупает ее грехи. Хотя строительство башни еще не завершилось, нижние этажи были забиты столиками и ценителями чая. Мужчины и женщины действительно любовались пейзажем. Приходится изумляться, наблюдая жителя Востока за таким занятием. Кажется, будто он украл что-то у Саиба. Из Осаки, изрезанного каналами грязного, но обворожительного Осаки, профессор, гид, мистер Ямагучи и я отправились поездом в Киото. Это час езды от Осаки. По дороге заметил 4 буйволов, тащивших такое же количество плугов. Это бросалось в глаза и поражало расточительностью. Дело в том, что отдыхающий буйвол занимает своим телом половину японского поля. Но, может быть, буйволов содержат выше, в горах, и сводят вниз только при необходимости? Профессор говорит, что животное, которое я называю буйволом, на самом деле вол. Самое неприятное в путешествии с приятелем, обожающим точность, — это его точность. В поезде мы спорили о японцах, об их настоящем и будущем, о тех способах, с помощью которых они нашли себе место среди больших наций. Страдает ли их самолюбие от того, что они носят нашу одежду? Не противится ли японец, когда впервые надевает брюки? Вернется ли к нему однажды благоразумие, и не бросит ли он иноземные привычки? Вот те немногие вопросы, которые я обращал к окружающему пейзажу и профессору. «Он был младенцем», — ответил последний. «Большим ребенком. Думаю, что в основе перемен лежит его чувство юмора. Но он не предполагал, что нация, которая хоть однажды надела брюки, никогда уже не снимет их. Сейчас ты видишь просвещенную Японию. Ей исполнился 21 год. А в этом возрасте люди не отличаются мудростью. Почитай Японию Рида. Тогда узнаешь, как наступили перемены. Были Микадо и Сигун, сэр Фредерик Робертс, но тот попытался стать вице-королем, и оставь в покое Сигуна. Похоже, я уже познакомился с классом бабу и классом крестьян. Что хотелось бы увидеть, так это раджпутов, людей, которые носили те 1000 мечей из антикварных лавок. Ведь эти мечи изготовлены с той же целью, что и сабли раджпутов. «Где те люди, которые носили их? Покажи мне самурая!» Профессор не ответил ни слова, а занялся тщательным осмотром голов на платформе. «Я признаю, что высокий, выпуклый лоб Близко посаженные глаза, испанский тип, это раджпуты.